19:47. Маркус вернулся в мансарду на улице Деи Серпенти. Не зажигая свет и не снимая плаща, свернулся клубком на постели, зажал руки между колен. Усталость после бессонной ночи давала о себе знать. Появились признаки подступающей мигрени. Гибель частного сыщика затормозила расследование. Столько трудов, и все насмарку. Что же Раньери сегодня утром унес из сейфа? Что бы то ни было, оно наверняка сгорело вместе с Субару. Поэтому Маркус вынул из кармана папку с документами по делу S.G.796-74-8. Она ему больше не нужна. Маркус швырнул папку, и листы рассыпались по полу. Лунный свет упал на лица тех, кто был замешан в убийстве, которое произошло почти 20 лет назад. «Слишком давний срок, чтобы докопаться до истины», — подумал он. «Ему хватило бы и правды вместо правосудия, но теперь все нужно начинать сначала. Лара для него приоритет». Валерия Альтьери глядела на него с газетной вырезки, элегантно одетая, улыбалась с фотографией, сделанной на Новый год. Светлые волосы, платье как нельзя лучше подчеркивает фигуру, взгляд, обладающий ни с чем не сравнимым магнетизмом. За такую красоту она заплатила жизнью. Не будь она столь блистательной, ее жизнь и смерть, наверное, никого бы не интересовали. Маркус невольно задумался о причинах, по которым убийцы выбрали именно ее, как и Лару, которую из-за каких-то темных побуждений выделил Джеремия Смит. До этого момента Маркус думал о Валерии как о матери Рафаэля. Увидев кровавые следы детских ножек на белом паласе спальни, он уже не в состоянии был сосредоточиться только на ней. «Всегда существует причина, по которой мы привлекаем внимание людей», — сказал он себе. «С ним такого не случится, он невидим». Но красавица Валерия была на виду. Надпись «Ивил», выведенная на стене за изголовьем кровати, многочисленные удары ножом, нанесенные жертвам, убийство, совершенное в стенах дома. Все, чтобы привлечь внимание. Преступление наделало шуму не только потому, что коснулось дамы из высшего света и ее столь же известного любовника, но также из-за способа, какой избрали убийцы. Сцену как будто нарочно приготовили для скандальной хроники, хотя ни один папарацци не увековечил ее. Спектакль ужаса. Маркус сел на постели. Какая-то мысль зрела у него в мозгу. Аномалии. Он включил свет и подобрал с пола сведения о Валерии Альтьери. Звучная фамилия принадлежала мужу. В девичестве она звалась попросту Кольметти. Не вполне подходящее имя, чтобы проложить себе путь в элиту. Она происходила из мелких буржуа, ее отец был служащим, поступила в институт, но истинным ее талантом была красота. Природная склонность кружить мужчинам голову. В 20 лет попробовала пробиться в киноактрисы, но ей удалось лишь несколько раз сняться в массовке. Маркус мог себе вообразить, сколько кинодеятелей пытались затащить ее в постель, обещая заметную роль. Возможно, вначале Валерия соглашалась. Сколько двусмысленных комплиментов, сколько отвратительных касаний, сколько совокуплений без малейшего удовольствия должна была она вынести ради того, чтобы сбылась ее мечта. И вот однажды в ее жизнь входит Гвидо Альтьери. Красивый юноша, старше ее на несколько лет, из известной уважаемой семьи, адвокат с хорошим будущим. Валерия знала, что не способна любить кого-то одного исключительной верной любовью. Гвидо в глубине души тоже сознавал, что эта женщина никогда не будет никому принадлежать. Самовлюбленная, она считала себя слишком красивой для одного единственного мужчины и все же сделал ей предложение. «Отсюда все и началось», — сказал себе Маркус, вставая с постели, чтобы найти ручку и бумагу для записей. Брак был только началом, первым звеном в цепи событий, на первый взгляд счастливых и завидных, которые, однако, неизбежно привели к кровавой расправе в спальне. Маркус нашел блокнот. На первой странице изобразил символ треугольника. На второй написал слово «Ивел». Валерию Альтьери вожделели все мужчины, но никто, по сути, так ее и не заполучил. Желание, когда оно выходит из-под контроля, заставляет нас совершать поступки, на которые, по нашему глубокому убеждению, мы не способны. Растлевает, изнуряет, а иногда толкает на убийство, особенно когда вожделение преображается настолько, что становится опасным. Наваждение. С полной убежденностью подумал Маркус, вот что мучило Рафаэля Альтьери. Если юношу преследовала мысль о матери, которую он едва знал, возможно, кто-то другой испытывал сходное наваждение. И какое решение единственно приходит на ум в подобных случаях? Маркус боялся ответа, но все же произнес в полголоса одно единственное слово — «истребить». Уничтожить объект наваждения, сделать так, чтобы он больше не доставлял страданий. И удостовериться, что это навсегда. Чтобы добиться такой цели, в некоторых случаях недостаточно даже и смерти. Маркус вырвал из блокнота листки с символом и надписью. Подержал их в руках, переводя взгляд с одного на другой, пытаясь отыскать ключ к тайне. Он почувствовал за своей спиной, как кто-то сверлит его пристальным взглядом. Повернулся и увидел, кто наблюдает за ним. Его отражение в оконном стекле. Но человек, ненавидевший зеркала, на этот раз не двинулся с места. Он прочел надпись, отразившуюся в стекле. Ивел. Зло. Но справа налево. «Спектакль ужаса», — повторил он, и понял, что женский крик, который донесся из офиса Раньери, не был слуховой галлюцинацией. Он в самом деле звучал. Обширная вилла из красного кирпича утопала в зелени и тиши престижного района Олджата. Ее окружал роскошный сад с английской лужайкой и бассейном. В двухэтажном доме горел свет. Маркус прошел по дорожке. Ворота подобных жилищ открывались перед немногими избранными, но он проник без всякого труда. Не включилась сигнализация, не прибежал охранник. Это могло означать только одно. На вилле ждали гостей. Стеклянная дверь была открыта. Маркус переступил порог и оказался в элегантной гостиной. Ни голоса, ни малейшего шума. Справа виднелась лестница. Маркус стал подниматься. Дальше свет был везде выключен, только в глубине коридора можно было различить блики огня. Маркус пошел на это пламя, уверенный, что в конце пути обретет то, что искал. Хозяин сидел в кабинете, развалившись в кожаном кресле спиной к двери, с бокалом коньяка в руке. Рядом разожженный камин, а напротив, точно как в офисе Раньери, нелепое сочетание плазменного телевизора и старого кассетного видеомагнитофона. Человек в кресле понял, что к нему пришли. «Я отпустил всех. В доме больше никого нет». Адвокат Гвидо Альтьери встречал свою судьбу самым прагматическим образом. «Сколько вы хотите?» «Мне не нужны деньги». Адвокат хотел было обернуться. «Кто вы?» Маркус остановил его. «Если вас не затруднит, оставайтесь так. Я бы предпочел, чтобы вы не видели моего лица». Альтьери подчинился. «Вы не хотите назвать себя, и вы пришли не за деньгами. Тогда что вас привело в мой дом?» «Я хочу понять». «Раз вы явились сюда, вы уже все знаете». «Не все. Вы намерены мне помочь?» «Зачем?» «Затем, что кроме вашей собственной, вы еще можете спасти невинную душу». «Слушаю вас». «Вы тоже получили анонимное послание, так ведь?» «Раньери погиб. Двое наемных убийц застрелены, их тела сожжены, и теперь вы задаетесь вопросом, не я ли отправлял все эти записки?» «В той, которую я получил, сообщалось, что нынче вечером мне нанесут визит». «Я не писал ее. И я здесь не для того, чтобы причинить вам вред». Хрустальный бокал в руке Альтьери весь искрился, отражая пламя. Маркус помолчал, потом перешел к делу. «Когда происходит убийство неверной жены, первым подозреваемым всегда становится муж». Он процитировал давешние слова Климента, хотя тогда такой мотив показался ему слишком элементарным. «Преступление совершается накануне религиозного праздника, в ночь новолуния. Сплошные совпадения. Люди временами легко поддаются суеверию», — подумал он. «И чтобы заполнить пустоту, заглушить сомнения, готова поверить во что угодно». «Но это никакой не ритуал и не было никакой секты. Надпись над изголовьем «Evil» означает не угрозу, но обещание. Если прочитать ее наоборот, получится «Life». «Живи». Может, шутка, а может и нет. Послание, которое должны были доставить в Лондон, где находились вы. Работа выполнена, как оговорено. Можете возвращаться домой. Знак на паласе, эзотерический треугольник. Никакой не символ. Что-то установили в луже крови рядом с постелью, а затем переставили на другую сторону. Все очень просто. Существо с тремя лапами и одним единственным глазом. Видеокамера на штативе и две точки обзора. Маркус снова вспомнил крик женщины, который донесся из офиса Раньери. То не была звуковая галлюцинация, то была Валерия Альтьери. Частный сыщик хранил видеокассету у себя в сейфе и просматривал ее перед тем, как унести с собой в кожаной сумке. Раньери организовал убийство. Вы всего лишь его наняли. Но, получив анонимную записку, увидев трупы, сыщик убедился, кто-то знает правду. Он чувствовал, что за ним следят, боялся, что его окончательно припрут к стенке. Если кто-то выследил наемных убийц через добрых два десятка лет, он мог найти способ подменить кассету в сейфе, и Раньери перед тем, как унести ее, проверил, та ли на ней запись. Скажите, адвокат, сыщик хранил копию или оригинал? Почему вы меня об этом спрашиваете? Потому что та кассета сгорела вместе с автомобилем Раньери, а без нее правосудие никогда не восторжествует. «Грустное стечение обстоятельств», — заметил Альтьери саркастически. Маркус снова взглянул на видеомагнитофон, стоящий под плазменным телевизором. «Видеофильм сделали по вашему заказу, не так ли? Вы не могли удовлетвориться смертью жены? Нет. Вам нужно было это видеть, даже рискуя выставить себя на посмешище. Муж уехал за границу, а жена обманывает его под семейным кровом в супружеской постели. Пусть себе смеются, пусть развлекаются, ведь вы в конечном итоге отомстили. Вы никак не можете понять, зато могу поразить вас. Для вас Валерия была наваждением. Развода было бы недостаточно. Вам бы не удалось ее забыть. Она была из тех женщин, которые сводят с ума. Некоторых мужчин притягивают подобные создания. Хотя с самого начала ясно, что, связавшись с такой, погубишь себя. Вся их нежность, вся любовь, притворство, объедки с чужого стола, и в какой-то момент понимаешь, что еще можешь спастись, жениться на женщине, которая тебя полюбит по-настоящему, завести детей, семью. Но в тот момент нужно сделать выбор. Или ты, или она. Зачем вам понадобился эффект присутствия? Чтобы поверить, будто я сам убил ее. Вот что я хотел испытать. Чтобы она не возвращалась эхом приятных воспоминаний или горестным сожалением, подумал Маркус. И вот, время от времени, оставаясь один в доме, как сейчас, вы садились в это красивое кресло, наливали в бокал коньяку и ставили кассету. От наваждения трудно отделаться. И всякий раз, просматривая кассету, что вы испытывали? Наслаждение. Гвидо Альтьери потупил взгляд. «Всякий раз я жалел, что не убил ее сам». Маркус покачал головой. Он испытывал гнев, и это не нравилось ему. Раньери нанял исполнителей, возможно, случайных людей из преступного мира. Надпись кровью — работа дилетантов, но с тем символом на паласе вам повезло. Просчет, благодаря которому можно было бы обнаружить наличие видеокамеры, неожиданно сыграл вам на руку, запутав следствие. Маркусу стало смешно, ведь и сам он подумывал о сатанизме, в то время как в действительности дело оказалось куда более тривиальным. «Но вы-то все поняли!» «Собаки не различают цветов. Вы знали об этом?» «Конечно, знал, но какая тут связь?» «Собака не может увидеть радугу. И никто никогда не объяснит ей, что такое цвета. Но вы, как и я, знаете, что существует красный, желтый или голубой. Кто сказал, что у людей не так? Вдруг есть вещи, которые существуют, хотя мы и не можем видеть их? Например, зло. Мы познаем, что оно есть, когда оно проявляется, когда уже слишком поздно. Вы способны познать зло? Я способен познать людей и различить знаки. Какие знаки? Босые ножки, идущие по крови. Рафаэль не должен был остаться в доме той ночью. Альтьери досадливо поморщился. «Его должны были отправить к матери Валерии, но та заболела. Я не знал». «Но он остался в доме на целых двое суток, совсем один». Адвокат умолк, и Маркус понял, что правда причиняет тому боль. Хорошо, что этот человек хоть частично может испытывать чувства, по-человечески узнаваемые. Все эти годы задачей Раньери было направлять по ложному следу вашего сына, который упорно пытался найти убийц матери. Но в какой-то момент Рафаэль стал получать странные анонимные записки, которые обещали привести его к правде. «Одна из записок привела его ко мне», — сказал себе Маркус, хотя и не знал пока, каким образом он оказался замешан в этой истории. «Прежде всего, ваш сын отказался от услуг сыщика. Неделю назад ему удалось найти убийц. Он заманил их в заброшенное заводское помещение и прикончил. Должно быть, расправился и с Раньери, испортив его машину. Так что это он идет сюда. Я просто пришел первым». «Но если не вы, то кто затеял все это?» «Я не знаю. Но 24 часа тому назад серийный убийца по имени Джеремия Смит был найден умирающим с надписью на груди: «Убей меня». В бригаде скорой помощи, которая приехала по вызову, находилась сестра одной из его жертв. Она могла сама совершить правосудие. полагаю, что Рафаэле была предоставлена та же возможность. «Почему вы так заинтересованы в том, чтобы спасти мне жизнь?» «Не только вам. Тот серийный убийца похитил студентку по имени Лара. Он где-то ее заточил, но впал в кому и не может сказать, где». «Это она, невинная душа, о которой вы говорили?» «Если я найду тех, кто все это подстроил, то еще смогу ее спасти». Адвокат Альтьери поднес к губам бокал с коньяком. «Не знаю, чем вам помочь». «Рафаэль скоро будет здесь, возможно, чтобы отомстить. Позовите полицию, сознайтесь. Я подожду вашего сына и попробую убедить его поговорить со мной. Вероятно, он знает что-то такое, что может оказаться мне полезным». «Я должен во всем признаться полиции?» Было очевидно, судя по насмешливому тону, что он не имеет ни малейшего намерения так поступить. «Кто вы такой? Как я могу вам доверять, если не знаю, кто вы?» Маркус хотел было ответить: «Если это единственный способ, можно нарушить правила». Он уже собирался назвать себя, когда прогремел выстрел. Маркус обернулся. За его спиной стоял Рафаэль с пистолетом в руке. Юноша целился в кресло, где сидел его отец. Пуля пробила кожу и набивку. Альтьери повалился вперед, выронив бокал с коньяком. Маркус хотел было спросить у парня, зачем он выстрелил, но и сам понял, что Рафаэле предпочел месть правосудию. «Спасибо, что заставили его заговорить», — сказал он. До Маркуса дошло, какую роль сыграл он в этом деле. Для чего кто-то свел их вместе в квартире Лары? Он должен был предоставить юноше недостающую деталь — признание отца. Маркус собрался уже расспросить его, надеясь выяснить связь между делом 20-летней давности, Джеремии Смитом и исчезновением Лары. Но, не успев заговорить, расслышал звук, доносившийся издалека. Рафаэль улыбнулся. То были полицейские сирены. Он сам вызвал полицию и не двинулся с места. На этот раз правосудие свершится. Даже и в этом он не хотел быть похожим на отца. Маркус знал, что у него в запасе лишь несколько минут. Оставалось много вопросов, но нужно было уходить. Нельзя, чтобы его здесь застали. Никто не должен знать, что он существует. 20:35. Сложив в сумку все, что могло понадобиться, Сандра вышла из отеля и поймала такси неподалеку от улицы Джолитти. Назвала водителю адрес, расположилась на заднем сиденье и в очередной раз прошлась по всем пунктам выработанного плана. Она сильно рисковала. Если обнаружится ее истинная цель, ее наверняка отстранят от работы. Такси проехало через площадь Республики и свернуло на улицу Национале. Сандра плохо знала Рим. Для нее, рожденной и выросшей на севере, этот город был неизвестной величиной, заключал в себе загадку. Казался, наверное, слишком красивым, вроде Венеции, которую, похоже, населяют одни туристы. Трудно вообразить, будто кто-то в самом деле живет в подобных местах. Работает, ходит по магазинам, водит детей в школу, а не изумляется день за днем окружающему великолепию. Такси свернуло на улицу Сан-Витале. Сандра вышла перед зданием Квестуры. «Все будет хорошо», — подбадривала она себя. На пропускном пункте показала удостоверение и спросила, можно ли переговорить с равным по званию служащим архива. Охранник пропустил ее в зал ожидания и стал звонить по телефону. Через несколько минут к ней вышел рыжеволосый коллега без пиджака с набитым ртом. «Что я могу сделать для вас, агент Вега?» – прошамкал он, не переставая жевать. Судя по крошкам на рубахе, бутерброд. Сандра изобразила самую примирительную улыбку, на какую была способна. «Знаю, что уже поздно. Мой начальник меня отправил в Рим сегодня, после обеда. Я должна была бы вас предупредить, но времени не хватило». Рыжий коллега закивал, проявляя некоторый интерес. «Хорошо, но в чем таки дело?» «Я провожу исследование». «По какому-то конкретному делу или...» «Сбор статистических данных о частотности насильственных преступлений в разных социальных слоях и об успешности действий полиции, в особенности сравнение этих данных по Милану и Риму», произнесла она на одном дыхании. Коллега наморщил лоб. С одной стороны, он девице вовсе не завидовал. Такие поручения обычно либо давались в качестве наказания, либо говорили о том, что начальник сильно не любит подчиненного и откровенно его притесняет. С другой стороны, он никак не мог понять, какой во всем этом смысл. «Но кому это интересно?» «Не знаю, но, кажется, комиссар через несколько дней должен участвовать в каком-то совещании. Наверное, это нужно ему для доклада». Полицейский начал догадываться, что Марокко затянется надолго, а он не имел ни малейшего желания портить себе спокойную вечернюю смену таким геморроем. Сандра прочла это на его лице. «Можно взглянуть на ваше служебное поручение, агент Вега?» Коллега произнес это повелительным, бюрократическим тоном, явно собираясь отказать. Но Сандра и это предвидела. Она придвинулась ближе и заговорила доверительным шепотом. «Послушай, коллега, между нами говоря, мне вовсе не улыбается просидеть всю ночь в архиве только ради того, чтобы этот кусок дерьма, мой начальник-инспектор де Микелис, остался доволен». Сандре было ужасно стыдно, что она обрисовала де Микелиса такими черными красками, но при отсутствии служебного поручения было необходимо упомянуть начальника. «Сделаем так. Я тебе оставлю список того, что нужно найти, а ты спокойно, не торопясь, выполнишь, когда сможешь». Сандра сунула ему в руки распечатку. На самом деле это был перечень достопримечательностей Рима, которые ей вручили в гостинице. Она знала, что коллега, едва увидев, какой он длинный, сразу перестанет чинить препятствия. Полицейский и впрямь вернул ей перечень. «Погоди минутку», — он тоже перешел на «ты». «Я даже не знаю, с чего начать. Насколько я понял, речь идет о крайне кропотливой работе. Думаю, ты ее выполнишь лучше». «О, я не знаю, по какому принципу составлен ваш каталог», — перешла она в наступление. «Нет проблем, я все тебе объясню, это очень просто». Сандра картинно изобразила досаду, закатывая глаза и мотая головой. «Хорошо, но мне нужно возвращаться в Милан завтра утром, в крайнем случае днем. Поэтому, если ты не против, я бы сразу и приступила». «Ну, разумеется», — согласился он, внезапно загоревшись желанием сотрудничать, и пропустил ее вперед. Большой, богато украшенный фресками зал с высоким узорчатым потолком, 6 столов с компьютерами — вот и весь архив. Карточный каталог был полностью переведен в базу данных, которая хранилась на сервере, расположенном 2 этажами ниже, в подвале. Дворец, в котором располагалась квестура, относился к XIX веку. Будто сидишь и работаешь внутри произведения искусства. «Одно из преимуществ Рима», — думала Сандра, когда позволяла себе оторвать взгляд от монитора. Лишь она и сидела за одним из столов, остальные пустовали. Горела только настольная лампа, стоявшая рядом, и вокруг образовался приятный полумрак. Тишина стояла такая, что малейший звук эхом отдавался от стен. Снаружи тем временем Опять доносились раскаты грома, приближалась очередная гроза. Сандра сосредоточилась на мониторе, который мерцал перед ней. Рыжий коллега за несколько минут объяснил ей, как войти в базу данных. Установив временную систему защиты, он испарился. Сандра вынула из сумки старую записную книжку Давида в кожаной обложке. Муж провел в Риме 3 недели, и на страничках, относящихся к тому периоду, насчитывалось штук 20 адресов, записанных, а потом перенесенных на план города. Для этого он пользовался радиопередатчиком, настроенным на полицейскую частоту. Всякий раз, когда оперативный центр отправлял патрульные машины на место преступления, Давид, по всей вероятности, тоже ехал туда. Зачем? Что он искал? Сандра пролистнула книжку до того места, где был обозначен первый адрес, и ввела его вместе с датой в поисковик. Через несколько секунд на экране появились данные. Улица Эрода Антика, убийство женщины, ее сожителем. Сандра открыла файл и прочла выдержку из протокола. Речь шла о семейной ссоре, выродившейся в убийство. Мужчина, итальянец, зарезал свою подругу, перуанку, и сбежал. Дело не было закрыто. Не поняв, как Давида могла заинтересовать подобная история, Сандра решила набрать в поисковике новые адрес и дату. Улица Дель Асунционе, ограбление и предумышленное убийство. На пожилую женщину напали у нее дома. Воры связали ее, вставили кляп, и она задохнулась. Как Сандра ни старалась, ей не удавалось уловить связь между этим делом и происшествием на улице Эрода Антика. И места, и действующие лица отличались друг от друга, так же, как и обстоятельства, приведшие к двум насильственным смертям. Она продолжила. Адрес, дата. Корсо Триесте, убийство в драке. Произошло ночью на автобусной остановке. Двое иностранцев сцепились по пустяковому поводу. Потом один из них вытащил нож. «А это при чем?» — спросила себя Сандра, вовсе обескураженная. Ей так и не удалось найти связь между 3 эпизодами, да и между остальными, которые она анализировала, мало-помалу продолжая поиск. Везде имело место кровопролитие с одной или несколькими жертвами. Странная карта преступлений. Какие-то были раскрыты, какие-то еще нет. Все они, однако, были задокументированы посредством круговой фотосъемки. Ее ремеслом было осмыслять сцену преступления, основываясь на зрительных образах, поэтому у нее не так хорошо получалось изучать дела через письменные свидетельства. Она предпочитала видеть воочию, и поскольку все файлы включали в себя фотографии, она решила сосредоточиться на снимках, сделанных коллегами-криминалистами. Просмотреть их все оказалось непросто. На местах 20 убийств были отсняты 100 фотографий. Сандра стала выводить их на монитор. Если не обозначить объект поиска, это займет несколько дней. А Давид не оставил никаких дальнейших указаний. «Черт тебя побери, Фред, к чему эти тайны? Разве трудно было написать письмо и все изложить в нем? Неужели это было сверх твоих сил, любимый?» Сандра разнервничалась, проголодалась, она не спала более суток и с тех пор, как вошла в квестуру, не отлучалась в туалет, хотя ей и хотелось. За один только день работник Интерпола подорвал доверие, какое питала она к мужу. Она обнаружила, что Давид не погиб в результате несчастного случая, но был убит. Убийца пытался ее запугать, преобразив песенку, с которой было связано самое прекрасное воспоминание в ее жизни, в зловещий похоронный марш. Решительно, это слишком для одного дня. На улице снова шел дождь. Сандра расслабилась, опустила голову на стол, закрыла глаза и на какой-то миг перестала думать. Она чувствовала на себе груз огромной ответственности. Вершить правосудие всегда нелегко, вот почему она и выбрала такую работу. Но одно дело, когда ты – часть механизма, когда своими стараниями вносишь вклад в общее дело. Совсем другой разговор, когда результат зависит единственно от тебя. «Я не справлюсь», — приуныла Сандра. И тут завибрировал сотовый. Звук разнесся по пустому залу, заставив ее подпрыгнуть. «Это Демикелис. Я все узнал». На мгновение ее охватил страх. Неужели начальнику сообщили, что она неподобающим образом воспользовалась его именем и вообще находится здесь без официального разрешения? «Я сейчас тебе все объясню», — заторопилась Сандра. «Что? Нет, подожди, дай досказать. Я нашел картину!» В голосе инспектора звучала такая эйфория, что Сандра тотчас же успокоилась. «Ребенок, который убегает в ужасе, один из персонажей картины Караваджо «Мученичество святого Матфея». Сандра надеялась, что в этом фрагменте что-то откроется ей. Она ожидала большего, но ей не хватило духу остудить энтузиазм Демикелиса. «Картина была написана между 1600 и 1601 годом. Была заказана фреска, но художник предпочел масло и холст. Она составляет часть цикла, посвященного святому Матфею вместе с призванием и вдохновением. Все три картины находятся в Риме, в капелле Кантарелли, в церкви Сан-Луиджи деи Франчези». Все это никак ей не помогало, этого было недостаточно, необходимо было узнать больше. Она открыла браузер и стала искать картину в Гугле среди прочих изображений. Картина появилась на мониторе. На ней изображалась сцена умерщвления святого Матфея. Палач глядит на него с ненавистью, занося меч. Святой опрокинулся на землю. Одной рукой он пытается остановить убийцу, а другая спокойно лежит вдоль тела, как будто Матфей принимает ожидающее его мученичество. Вокруг изображены другие персонажи, между ними и убегающий в ужасе мальчик. «Любопытная деталь», — продолжил Демикелис, — «среди зрителей Караваджо изобразил самого себя». Сандра узнала автопортрет художника наверху слева. Внезапно ее осенило. Картина изображает сцену преступления. «Демикелис, я с тобой прощаюсь». «Даже не расскажешь, как идут дела». «Все хорошо, будь спокоен». Инспектор что-то промычал себе под нос. «Позвоню завтра. И спасибо, ты настоящий друг». Она нажала кнопку, не дожидаясь ответа. Дело слишком важное. Теперь она знала, что искать. Процедура фотосъемки предполагает, что кроме сцены преступления следует увековечить и другое. Само место, где все произошло, и в особенности, если виновный еще не привлекался к суду, толпу зевак, которая обычно собирается вокруг полицейского ограждения. И правда, могло случиться так, что, затесавшись среди простых обывателей, сам автор преступного деяния приходит посмотреть, как продвигается расследование. Правило, согласно которому убийца всегда возвращается на место преступления, иногда срабатывало. Многие были задержаны благодаря такому приему. Сандра вывела на экран фотографии, относящиеся к 20 преступлениям, сведения о которых Давид записал в свою книжицу, и сосредоточилась именно на снимках толпы, выискивая одно лицо среди сбежавшихся поглазеть, кого-то, кто, как Караваджо на картине, скрывал свою личность среди скопления людей. Она задержалась на убийстве проститутки. Фотография зафиксировала момент, когда тело выловили из бассейна в квартале Всемирной выставки. Служащие похоронного бюро тащили ее на сушу. Скудная, пестрая одежда женщины казалась еще более олиповатой рядом с мертвенно-серой патиной, уже покрывшей молодую плоть. На лице, как показалось Сандре, застыло выражение неловкости и стыда перед безжалостным дневным светом и любопытствующими взглядами кучки зрителей. Сандра могла вообразить их язвительные суждения. Сама она просилась, избрала бы другую жизнь, не кончила бы вот так свои дни. Потом Сандра увидела его. Мужчина стоял немного поодаль, на тротуаре, и взгляд его не выражал осуждения. Совершенно нейтральный. Он был направлен в самый центр сцены, туда, где похоронщики поспешно готовились унести труп. Сандра сразу узнала это лицо. Тот же человек был изображен на пятом снимке из лейки, в темной одежде со шрамом на виске. «Это ты, сукин сын! Это ты столкнул моего Давида в пустоту!» Сандра принялась просматривать другие снимки, рассчитывая снова его увидеть. В самом деле, он появился еще три раза. Всегда в толпе, немного поодаль. Давид надеялся обнаружить его в местах, где совершилось кровопролитие. Отсюда радиопередатчик, настроенный на полицейскую частоту, адреса в записной книжке и на карте города. Что за расследование вел Давид по его поводу? Кто этот человек? Каким образом замешан в жестоких убийствах и в смерти Давида? Теперь Сандра знала, что ей делать. Нужно найти его. Но где? Может, и ей прибегнуть к тому же методу, прослушивать по радио вызовы, передаваемые патрулям, и спешить на место преступления? Вдруг она, сама не зная почему, задумалась над деталью, на которую раньше не обратила внимания. Эта деталь вроде бы и не касалась существа дела, но сомнение все-таки требовалось разрешить. Давид сфотографировал не всю картину Караваджо, а только один фрагмент. Какой в этом смысл, если послание предназначено Сандре? Зачем усложнять ей жизнь? Сандра снова вызвала на экран изображение картины. Давид мог скачать файл из интернета или сделать снимок с монитора, но он, увековечив фрагмент с мальчиком, хотел сказать ей, что сам ходил на то место, где висит картина. «Есть вещи, которые нужно видеть собственными глазами, Джинджер!» Она вспомнила, что говорил де Микелис. «Картина находилась в Риме, в церкви Сан-Луиджи де Франчези».